Марта. Яр пошел выгуливать графа, а я порхала по кухне, готовила ужин и была счастлива. Наконец-то в моей жизни появился человек, которому не все равно на меня, а мне на него. Я не верила, что скоро буду жить со своим мужчиной, но откладывать смысла нет. Мы и так практически все время проводим вместе, только на ночь разъезжаясь по квартирам. Да и конец месяца близок, все равно съезжать. Так как хозяйку квартиры я уже предупредила, а она даже нашла новых жильцов. Нам же пора строить свою историю. Через несколько недель у нас уже свадьба. Волнуюсь ли я? Как ни странно, нет. Мы с Яром поговорили и решили, что не хотим пышной свадьбы с кучей гостей. Мы заказали столик в ресторане, купили ему костюм, а мне вечернее платье цвета шампань, чтобы и потом можно было носить, а не повесить в шкаф для корма моли. Родственников и друзей у моего мужчины, кроме семьи Шуваловых, нет. Мои вряд ли приедут. Хотя Яр убеждал меня в том, что наше дело — позвать, а там уже будет все на их совести. Я и позвала, но в ответ услышала многозначительное молчание, а когда мне сказали, что приехать не смогут, потому что Света в положении и плохо переносит токсикоз, даже выдохнула. Не хотелось, чтобы мне портили наш день. Может быть, когда-нибудь мы и будем общаться, как раньше. Но сейчас для нас как никогда правдива поговорка. Чем дальше, тем роднее. С моей стороны на праздник придут только девчонки с работы. Но зато будет небольшой, но искренний круг людей, которые желают нам счастья. Дни до свадьбы пролетели быстро. Мы с Яром обустраивали квартиру, занимались уютом, а еще просто любили друг друга. Нежность, теплота и забота — все это я получала от своего любимого и дарила ему такие же ощущения. Хоть мы и встречались сравнительно мало, но мне казалось, будто мы знакомы всю жизнь. Так хорошо понимали и чувствовали друг друга. На работе все было хорошо, начальница даже обещала мне повышение со следующего года, но... Не уверена, что мне это будет нужно. Сейчас я вся в эйфории любви и семьи. Мне совсем не хочется менять ее на карьерный рост и вечное пропадание на работе. Сейчас мне, наоборот, хочется лететь домой и быть с любимым человеком, обнимать и тискать животных, которые жили с нами под одной крышей. Кстати, о них. Пес и кот подружились. Хоть сначала и шарахались друг от друга, и даже пытались драться и выяснять, кто главный. Ох, мы с Яром и намучились, пока они не успокоились. Прошли вместе с нами все стадии от отрицания с гневом до принятия. Так что сейчас у меня семья на первом месте, и я с удовольствием уступлю вакантное место тому, кому нужнее карьерный рост. А мы с Яром думаем о будущем и даже мечтаем о детях. Почему нет? Если уверен в человеке и любишь его, то хочешь его и свою маленькую копию рядом. Так что день нашей свадьбы наступил очень быстро. Но я была спокойна. Ярослав мне внушал такую уверенность, что действовал лучше любого успокоительного. Мы не обращали внимания ни на какие предрассудки и приметы. Человек сам кузнец своего счастья. Поэтому ночевали мы вместе, одевались вместе и в ЗАГС поехали тоже вместе. Там нас уже ждали друзья с шампанским и фужерами, а также фотограф. Церемония прошла как в тумане. Ничего не помню. Очнулась уже, когда Ярослав, мой муж, выносил меня на руках, а на улице нас ждала самая настоящая зимняя сказка. Пошел снег, первый в этом году, еще и крупными хлопьями. Фотограф заснял несколько волшебных моментов, когда мы немного поколесили по городу и поехали в ресторан. Наш столик стоял в нише, так что мы всех видели, а нас никто. Меня это полностью устраивало. Было приятно находиться в своей атмосфере, где присутствовали танцы, смех. В таком состоянии вечером можно было только наслаждаться. А еще я радовалась, что наш праздник никто не испортил. Ни моя родня, ни Ярослава, ни наши странные бывшие, которые сами не знают, чего хотят. Но теперь это чужие проблемы. Пусть разбираются сами. А я любовалась на золотой ободок на безымянном пальце, смотрела на такой же кругляшок на пальце Ярослава и просто была счастлива, как никогда. Свадебное путешествие мы отложили на новогодние праздники. Сейчас не до этого. Клуб только открыли, клиентура набирается, да и у меня на работе закрытие года. Тут уж не до отпусков. Поэтому мы работали, но и про себя не забывали. Ярослав постоянно устраивал для меня сюрпризы. Вот и сегодня написала, чтобы ждала его на работе и никуда не уезжала. В городе уже началась предновогодняя суета. Все же до Нового года оставалось ничтожно мало времени, всего пару дней, поэтому я хотела приехать на трамвае. Но кто бы мне дал? С другой стороны, на машине будешь в пробках, но зато в тепле, с комфортом и с любимым человеком под боком. На работе в этом году устроили корпоратив в офисе с фуршетным столом и напитками, так что уже отгуляли и сейчас просто доделывали срочные заказы. Зато мы с Яром и семьей Шуваловых решили, что у клуба будет корпоратив. На завтра у нас заказан столик. В ресторане «Чо-Чо» обещали праздничную атмосферу и новогодний антураж. Мне, в принципе, было все равно, где мы будем. Мне с Ярославом хорошо везде. «Привет», — обняла и поцеловала выбежавшего из машины мужчину. «Привет, милая. Ты почему опять не застегнутая?» — нахмурился он. «Не нуди. Я постояла 2 секунды. Знала, что ты уже подъезжаешь. Куда мы едем?» «Это сюрприз», — улыбнулся и открыл для меня дверь. «Сюрприз так сюрприз, спорить не стала. Скоро все узнаю». А приехали мы в ТЦ в кинотеатр. Безоговорочно выбрали сеанс на кинофильм «Елки-9» и взяли места на нашем любимом 8-м ряду. От фильма я была в восторге. Душевный, новогодний и дарящий надежду на волшебство. «Я проголодался. Будешь кушать?» — спросил Яр, когда вышли из зала. «Не откажусь», — улыбнулась и взяла его под руку. Далеко ходить нам не пришлось. Возле кинотеатра наткнулись на небольшой уютный грузинский ресторан «Бумбараш». Вкусная кавказская кухня, атмосферно оформленный зал, приятная и ненавязчивая музыка только радовали. Вечер удался, и сюрприз тоже. За это я и люблю Яра. Он знает, как меня сделать счастливой. Наш небольшой корпоратив был практически перед самым Новым годом. 29 числа. Сегодня мы доделывали все дела на работе. Семья Шуваловых с завтрашнего дня отпускала нас в свадебное путешествие. На моей работе у нас уже начинались выходные, так что уже завтра после обеда мы будем ехать в сторону гор. Именно там, на высоте нескольких тысяч метров над землей, и будет проходить наш отдых. Мы выбирали между морем и горами, но решили, что зимой нет ничего лучше домика в горах. На улице снега по колено, а дома горит камин, трещат поленья и, главное, ни одной живой души рядом. Мы будем одни наслаждаться обществом друг друга. Но это все завтра, а сегодня мы пьем на работе шампанское с девчонками, дарим друг другу небольшие безделушки в честь Нового года, много смеемся и просто наслаждаемся жизнью. С работы меня забирает Ярослав. В городе ужасные пробки, так что платье я брала с собой. Девочки помогли навести марафет на голове и лице, чтобы выглядела я прекрасно. «Моя принцесса», — шепчет Яр, целуя в висок, когда выбегаю к нему. А у меня мурашки по коже от его слов. Вот что значит любовь. Корпоратив проходит весело. Нам попался классный ведущий, который держал внимание разнокалиберных гостей. Ну и сценарий праздника был интересный. Мы пели, отгадывали тексты песен с другой мелодией, танцевали и получали за это деньги. Не настоящие, но которые в конце мероприятия можно было обменять на подарки. Вечер был отличным, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и этот праздник подошел к финалу. Мы заработали очень много денег, а когда был аукцион, выиграли несколько подарков. Не сговариваясь, отдали выигранные купоны в спа и бане ребятам. У нас завтра свое спа начнется. «Ключи», — начала была я, когда мы уже расставались, но меня перебила Алена. «Ключи вы нам оставили. За вашим зверьем мы присмотрим. Не переживайте, а просто отдыхайте». И я выдохнула. «Действительно, что это я? Они же нас никогда не подводили». «Сказка. Наверное, именно об этом я когда-то мечтала. Зима, за окном вьюжит метель, вокруг никого, а ты в теплом доме с любимым человеком. Скоро наступит Новый год. В комнате пушистая елка сверкает огоньками и призывно зовет посмотреть, что там под ней. Но ты понимаешь, что лучше твой подарок лежит рядом. Вы валяетесь на диване, пьете какао с маршмеллоу. Смотрите один дома, дурачитесь, готовите вместе и просто дышите одним воздухом и понимаете, что вот оно, счастье твое, то, чего ты хотел, и на душе расплывается теплота, а губы расходятся в улыбке. Счастье. Что это? У каждого оно свое. Но главное — это глаза напротив, которые сияют, а ты смотришь в них и тонешь, понимая, что пропал, наверное, навсегда.